Время, подобно наезднику, неумолимо мчалось вперед. После недолгих мытарств, вдали от Бога и семьи, Виктор Васильевич вернулся домой, раскаялся в своих грехах и, как в молодости, стал ревностным христианином. Оля покаялась и готовилась к крещению. Теперь все дети Архиповых ходили на собрание. Только Игорь все еще блуждал в мире и противился Божьему зову. Получив повестку в военкомат, Игорь стал задумчивым и замкнутым. Ожидаемые перемены тревожили его, но он тщательно скрывал свое беспокойство. Его раздражала любая жалость и сострадание со стороны родных. Особенно тяжело он переносил мамины слезы. «Сынок», — уже не первый раз печально говорила Нина Матвеевна, «неужели ты уйдешь в армию, непримиренный с Богом? Если в это время будет пришествие Господа, мы с тобой больше не увидимся». «Перестань, мама, я уже не могу смотреть, как ты плачешь». «Как ты не понимаешь, что мне еще тяжелее от твоих слез?» — хотелось добавить ему. «У меня сердце разрывается, когда я вижу тебя плачущей». Как и многие сыновья, Игорь усмехался, когда сердце плакало, и грубил, когда болела душа. Подобные противоречия, к сожалению, нередко уживаются в одном человеке. «Какой грубый, какой черствый!» — недоумевают окружающие, и даже не подозревают, что этот самый грубиян страдает и мучится в душе, стесняясь проявить свою нежность или мягкосердечие. Не подозревают, что он страдает от противоречий в самом себе. «Игорь», — позвала его как-то мать, — «я начала читать одну статью из Вестника истины, но что-то глаза болят. Прочитай мне, пожалуйста. Здесь всего одна страничка». Игорь не любил читать, но в этот вечер в нем пробудилась жалость к матери, и он не смог отказать ей. Как ни трудно было ему смирить свою гордость, он все же взял журнал. «Без Бога счастья нет», — скользнули глаза по строчкам, и внутри что-то всколыхнулось, затрепетало. Сделанным безразличием он прочитал рассказ о девушке, которая вдали от Бога хотела найти красоту и прелесть жизни. Она искала счастья в мире и не нашла. Игорь чувствовал, что все, о чем он читал, правда, потому что он тоже несчастен в своих развлечениях и поисках удовольствий. Он знал, что живет не так, как должен бы жить, что погибает без Бога. Знал и то, что Бог останавливает его и ждет покаяния. Но он не хотел смиряться. Дочитав статью, Игорь небрежно бросил журнал на стул и вышел из комнаты. Он чувствовал, каким печальным взглядом проводила его мать. А через несколько дней Игоря призвали в армию. На проводы приехали родственники, пришли друзья. На призывной пункт решили отправиться все вместе рейсовым автобусом. Анита пригласила Оксану с Таней, чтобы по дороге петь христианские песни. Окруженный друзьями и родственниками, Игорь стоял у вагона, пытаясь запечатлеть в памяти дорогие лица. С матерью он попрощался в последнюю очередь и поднялся на площадку вагона. Нина Матвеевна смотрела на сына печальными, заплаканными глазами. В них было столько тоски, что Игорь не выдержал. Движимый каким-то неосознанным, неподвластным ему чувством, он вырвался из-под зоркого контроля прапорщика, соскочил на платформу и, подбежав к матери, крепко обнял ее, чего еще никогда не делал. По щекам его медленно поползли две скупые слезы. Поезд тронулся. Под страшную ругань прапорщика и пронзительный свист тепловоза Игорь запрыгнул в вагон. «Почему-то у меня такое чувство, что мы с ним расстались навсегда», — тяжело вздохнула Нина Матвеевна, когда они уже подходили к калитке родного дома. Ты просто сильно переволновалась, мамочка. Тебе нужно отдохнуть и успокоиться. Не отчаивайся. Будем молиться и надеяться на милость Божью». Попыталась утешить ее Анита, но сама почему-то заплакала. Ее тоже пугала мысль, что с Игорем в армии может что-то случиться, и тогда он погибнет навеки. Отец промолчал, но видно было, что он переживал за сына ничуть не меньше, чем жена и старшая дочь. Бог призывает человека к служению не тогда, когда он бездействует, ожидая зова свыше через какие-то сверхъестественные явления и обстоятельства. Часто это происходит даже не на торжественных, праздничных собраниях, а иногда совсем неожиданно для самого призываемого. В самых обычных условиях, во время повседневного, привычного труда, сердце касается голос, подобный тихому веянию, и человеку становится определенно ясно. Это зовет Господь, зовет за собой и зовет к труду. Так во время своих привычных занятий был призван к пророческому служению землепашец Елисей. Так, вымывая рыболовные сети, услышали призыв Христа галилейские рыбаки. Так услышала зов сердце Аниты, когда она с доильным аппаратом в руках размышляла о своем Господе. Анита любила во время работы рассуждать о Слове Божьем или просто о жизни. Никто ей в этом не мешал, не отвлекал. В такие минуты она ощущала особую близость Бога, и сердце ее умилялось от Его посещения. В последнее время Анита все чаще задумывалась о своей судьбе. Как сложится дальше жизнь? Что ждет меня впереди? В чем мое настоящее призвание? Где Бог хочет употребить меня? Желание отдать себя на святое Божье дело все сильнее охватывало ее душу. В сердце усиливалась жажда жить для Бога, отдавать Ему все свое время, силы, любовь. Она занималась с детьми, участвовала в церковной и молодежной жизни. Но этого ей казалось недостаточно. Нередко Анита мечтала уйти на труд и где-нибудь в подполье, печатая Евангелие и духовную литературу, расточить свою жизнь для Бога. Но время шло, и все оставалось по-прежнему. В подполье никто Аниту не звал, и она стала переживать, где же все-таки Господь хочет употребить ее. Годы шли, и это тоже заставляло Аниту задумываться. Приближалась ее 24-я годовщина. Старушки в церкви чуть ли не в открытую поговаривали: «Вот если бы Аверины породнились с Архиповыми, пошло бы у нас новое поколение». Они почему-то считали, что Володя должен жениться на Аните. Но ей такое планирование роста церкви казалось плотским и лишенным всякой веры. Ей неприятны были подобные разговоры. Сама Анита не тяготилась вопросом замужества и не хотела выйти замуж просто так, лишь бы не остаться одной. Ей пришлось увидеть много горя в семейной жизни своих родителей. Отчасти она уже испытала, как трудно приводить детей ко Христу. Все это пугало ее, и она склонялась к тому, что лучше остаться одной. В то же время Анита боялась поступить своевольно, самонадеянно. Она не знала, что приготовил для нее Господь – одиночество или семью, но была убеждена, что повиновение Богу приносит внутреннюю радость и удовлетворение, а своеволие – разочарование и печаль. И ей хотелось повиноваться. Анита молилась, чтобы Господь сохранил ее от греха, от нечистых мыслей и желаний, и повел таким путем, где она могла бы прославить Его. «Не буду же я подсказывать Богу, что для меня лучше», — — думала Анита. «Он знает меня, знает состояние моего сердца, способности. Если определит и захочет, чтобы я не в подполье ушла, а в семье служила ему, чтобы была помощницей какому-либо служителю, пусть будет так. Господи, как хочешь ты!» — мысленно соглашалась она. «Где ты желаешь видеть меня? Туда и пошли». От этого внутреннего согласия исполнить любую волю Божью сердце Аниты наполнилось неизъяснимой радостью. Она так ясно ощутила близость Божью, Его любовь и заботу. В тот же момент Анита поняла, что Бог готовит для нее что-то новое, что в ее жизни скоро что-то изменится. В небольшой светлой палате онкологической больницы на койке у окна лежала женщина средних лет. Осунувшееся бледное лицо, впалые глаза, тонкие сухие губы, серьезный взгляд, какой встречается только у людей, познавших глубину и тяжесть страданий, свидетельствовали о том, что здесь угасает жизнь. Даже те, кто прежде хорошо знали Нину Матвеевну, с трудом узнавали ее, соглашаясь с горькой действительностью. Страшная болезнь, предвестница смерти, сразила ее резко и неожиданно, с удивительной быстротой изменив внешний вид. У кровати больной сидела Анита с Евангелием в руках. Неизвестно, чьи страдания в этот момент перевешивали ее или матери. Дочитав главу из книги «Откровения», Анита отвечала на вопрос матери. «На эту тему мы как раз вчера рассуждали. У уверенных есть толкование на «Откровение». Там так хорошо объясняется. Мне понравилась мысль, что Бог ценит нашу верность и, чтобы испытать ее, посылает страдания. Мы не должны их бояться, потому что Бог дает страдания на определенное время. Для всех верных, устоявших в испытаниях, Он приготовил венец жизни. Вообще разбор прошел хорошо. А как ты, мама? Что тебе делают здесь?» При последних словах голос Аниты дрогнул, и она прикусила губу. Перед ней без надежды на жизнь лежала та, с кем она делила и боль, и радость. Лежала, чтобы уже никогда не встать, не приготовить завтрак, не взять на руки детей, не встретить дочь после молодежного общения или спевки. Сердце Аниты рвалось на части. Нина Матвеевна не торопилась с ответом. Она пристально посмотрела на дочь, словно хотела убедиться, можно ли ей сказать правду. «Я думаю, что Господь уже скоро заберет меня», — негромко, но уверенно произнесла она. «Я чувствую это». Для Аниты слова матери не были новостью. Где-то в глубине души она понимала, что это скоро произойдет, однако боялась говорить об этом вслух. Но теперь начатый разговор надо было продолжать. Сдерживая стон, готовый вырваться из груди, Анита наклонилась над матерью и, стараясь утешить ее, прошептала: «Мамочка, если ты уйдешь, я буду отвечать за детей. Я постараюсь заменить им тебя». Нина Матвеевна многозначительно посмотрела на Аниту и тихо ответила: «На тебя у меня надежды нет». «Почему?» — смутилась Анита. «Неужели ты мне не доверяешь, мама? Я же старшая. Кто, кроме меня, будет за них отвечать? Я все для них сделаю, что смогу». «Нет, Анита», — повторила мать, — «на тебя я не надеюсь. Детей я передала в руки Бога». Игорь получил срочную телеграмму, сообщавшую о тяжелой болезни матери. Комбат, привыкший к разным трагическим исходам, бегло прочитал текст и равнодушно вернул солдату зловещий бланк. Как бы, между прочим, он подметил, что рак – это долгая история, и до смерти еще далеко. Спустя 2 недели в часть пришла еще одна телеграмма, заверенная главным врачом онкологического центра, а через 2 дня – 3-я. «Мама при смерти. Приезжай». После этого Игоря отпустили. С тяжелым сердцем, в мучительной тревоге приближался он к родному дому. Минуты казались часами, а часы — сутками. Сидя в плацкартном вагоне, Игорь ничего не видящим взглядом смотрел в окно, за которым мелькали небольшие деревушки, дачи. Непрерывный стук колес усиливал нарастающее напряжение и, казалось, бесконечно твердил: «Успеть бы, успеть бы, успеть». В памяти всплыли беседы матери, ее приветливое лицо, лучистый взгляд, темные, с редкой проседью кудри и его пренебрежительное, грубое отношение к настоящей любви. Память услужливо воскрешала моменты, когда он выпрашивал у матери деньги на лимонад и бессовестно тратил их на спиртное. Как это все низко! Она любила его. Поезд остановился. Игорь одним из первых вступил на перрон. Майский ветерок приятной свежестью обдал все тело, и новая, неудержимая волна воспоминаний захлестнула его. Проводы, последнее прощание с матерью на этом перроне. Неужели он не увидит ее живой? Неужели тогда он простился с ней навсегда? Подгоняемый этими мыслями, Игорь со всех ног побежал на автостанцию. Вот и родная деревня, вот улица, знакомая зеленая калитка, отчий дом. Резким движением Игорь распахнул дверь и почти вбежал в прихожую. В комнате, где лежала умирающая, пахло лекарствами и чем-то таким, что сильно напоминает похороны. Казалось, сам воздух был пропитан скорбью. Люда сидела у изголовья и, заливаясь слезами, гладила мягкие кудри матери. Рядом с Оксаной Авериной стояла сестра Нины Матвеевны и Анита. Больная лежала с закрытыми глазами и, казалось, была уже больше в том мире, чем в этом. «Давайте помолимся», — предложила Анита и, наклонившись над матерью, вытерла влажным платочком ее лоб и глаза. В последние дни у мамы была сильная борьба. Сатана внушал ей, что она не готова к переходу в вечность. Она говорила мне: «Раньше мы с тобой так много беседовали, читали, рассуждали на духовные темы, а сейчас у меня будто исчезло это желание. Может, со мной что-то не в порядке?» «Конечно», — вступила в разговор Оксана, — «в таких муках не до рассуждений и не до чтения. Я тоже так объясняла ей. Во время молитвы она успокаивалась, а сейчас уже и говорить не может. Давайте помолимся, чтобы Бог оградил ее мысли от греха и чтобы она с радостью перешла к Господу». Все единодушно склонились на колени. В прихожей Игоря встретила Оля. «Где мама?» Без приветствия дрожащим голосом спросил он и, повинуясь молчаливому знаку сестры, последовал за ней. Оля провела брата в небольшую, чистую комнату, залитую желтовато-розовым трепетным светом заходящего солнца. В это время Анита заканчивала молитву. Игорь бросился к матери и упал перед ней на колени. «Мама! Мама! Ты слышишь меня? Это же я, Игорь! Ну скажи хоть слово! Мама, посмотри на меня!» Но больная не отвечала. Сомкнутые веки и безжизненное лицо заставляли думать о смерти. И только внимательным взглядом можно было определить, что она еще жива. Игорь прижался к худой белой руке матери и зарыдал горько и безутешно. Анита, с трудом осознавая происходящее, пыталась успокоить его. «Игорь, мама не умерла, она просто без сознания, она тебя так ждала». Но ни Игорь, ни мать не отреагировали на эти слова. Мать все так же не подавала признаков жизни, а в голове Игоря сгустился туман. Он с трудом оторвался от постели больной, в отчаянии упал на диван и забормотал что-то бессвязное. Анита приложила ладонь к пылающему лбу брата и поняла, что он в бреду. Растерянно стояла она около него, не в силах сообразить, что ей предпринять. За последние дни от сплошных переживаний она сама обессилела, но об этом некогда было размышлять. Как христианка и как старшая в семье, она должна была думать о других. Землю окутала густая мгла. Дунаевка погрузилась в мирный сон, и только в доме Архиповых все еще горел свет. Игоря с температурой за 40 увезли в больницу. Нина Матвеевна не приходила в себя. Дети, прижавшись друг к другу, сидели на диване и плакали. Виктор Васильевич, тяжело дыша, стоял у кровати жены, совершенно беспомощный, как дитя. «Она умирает», — тихо сказала сестра Нины Матвеевны. Все сразу засуетились. Анита поспешно увела младших детей в другую комнату, чтобы они не видели последних вздохов и мук матери. «Мама умирает?» — сквозь слезы спросила Марина. «Не плачьте, дети!» — еле сдерживая рыдания, успокаивала их Анита. «Мама уходит к Иисусу, на небо. Там ей будет хорошо. Мы потом тоже пойдем к ней. Мы с ней обязательно встретимся». А через 2 дня на Дунаевском кладбище перед свежевырытой могилой собралось много людей. Как обычно бывает в небольших деревнях, на похороны пришли все – члены церкви и родственники, близкие и далекие, соседи и знакомые, учителя и дети. У гроба стояло 10 осиротевших детей и их овдовевший отец. После проповеди Павла Владимировича к немалому изумлению односельчан послышалось пение. Нет, не общее пение членов церкви и даже не пение друзей покойной, а пение детей. Пели дети у гроба матери. «Как эти сироты в таком горе могут петь? Откуда у них такая сила?» – перешептывались люди, не знающие Христа, и отвечали друг другу. «Наверное, от Бога. Они же верят, что будут жить вечно». «О, мамочка! О, мамочка! Пусть Бог тебе за все воздаст! Пусть там, в краю небесном, венец тебе даст золотой». Последние строки Анита с Олей пели вдвоем. Остальные дети плакали навзрыд. И все же песня была допета. В сердце Аниты не было ни ропота, ни жалобы на Бога. И это смирение, эта покорность перед Вышней волей, как фимиам, как жертва хвалы, вылилась в песнь. Покорное сердце всегда понимает Божьи пути не так, как другие. И даже когда невыносимо тяжело, не теряет надежды на Бога. После пения детей родственники стали прощаться с телом. Первым подошел отец. Придавленный горем, он долго стоял у гроба. Плечи его судорожно вздрагивали от беззвучного рыдания. За ним, начиная с младших, цепочкой потянулись дети. Лиза, Лена, Андрей, Саша, Марина, Сережа. Потом над безжизненным лицом матери склонился Игорь. Еще накануне он в тяжелом состоянии лежал в больнице. Врачи не могли сбить температуру и уже начали опасаться за его жизнь. Но в день похорон ему стало легче, и он смог проводить мать в последний путь. Да, Игорь потерял очень много. Он ничего не мог возвратить и исправить, но Бог по своей милости продлил ему жизнь, дал время все взвесить, оценить и решить вопрос своего спасения. Последней к гробу подошла Анита. Ее светлые волосы были гладко причесаны и аккуратно собраны на затылке. В голубых глазах отражалось бескрайнее небо, о котором она сейчас, похоже, думала. Никто не услышал ни крика, ни стона, ни возгласа. Молча склонилась она над дорогими заострившимися чертами. Бледными, бескровными губами коснулась такого же бледного, холодного лба умершей. «Встретимся в небе, мамочка», — одними губами сказала она, и как в тумане, не чувствуя под ногами земли, отошла в сторону. Прощальными аккордами зарыдал духовой, и гроб опустили в сырую могилу. Спустя годы, вспоминая об этом горе, Анита скажет, что благословение — это не только благополучие, но и трудности, и болезни, и несчастье, и утешение Божье у гроба родного, любимого человека. В самых глубоких страданиях часто таятся самые большие благословения. Через них душа приближается к Богу, учится видеть и понимать Его. Каким бы огромным ни было несчастье, оно пройдет, а особая близость Бога в эти тяжелые минуты навсегда останется в сердце духовным опытом. Видеть Бога в невзгодах и печалях, получать от Него утешение — это счастье. Переживая потерю и скорби в полном согласии с волей Всевышнего, христианин учится смирению, становится мягче, податливее при Божьей обработке. Но учатся этому только в школе страданий. И Анита училась. Она верила, что эту скорбь допустил Бог, что так нужно, что и в этом случае Бог действует по своему доброму вечному плану, чтобы достигнуть определенной ему ведомой цели. Она знала, что их семьей занимается Бог, чувствовала на себе его руку и была уверена, что без его воли в жизни ничего не происходит.